День седьмой. Страдания святого мученика Иерона и дружины его. Отечеством святого Иерона была вторая великая Каппадокия. Родился он в городе Тиане от благочестивой и богобоязненной матери по имени Стратоники в царствовании императора Диоклетиана и Максимиана, которые оба были усердными поклонниками идолов и гонителями христиан. Когда до слуха императоров дошло, что жители областей Армении и Каппадокии, вопреки императорским указам, отказываются поклониться идолам, то они, после многих совещаний, избрали двух лукавых, преданных язычеству жестоких мужей, Агриколая и Лизия, и отправили первого в Армению, а второго в Каппадокию, приказав им, во-первых, казнить всех тамошних христиан, не соглашающихся поклониться идолам, и, во-вторых, записать в войско всех мужей и юношей, сильных телом и способных к военной службе. Прибыв в Каппадокию, Лизий стал всячески разыскивать годных для набора людей. Между прочим, ему донесли и об Иероне, как о человеке здоровом, сильном и отличающимся особенным мужеством. Лизий тотчас же послал воинов взять его и привести. Посланные не застали Иерона дома, он был на работе в поле. Воины отправились туда и хотели схватить его. Но Иерон, узнав, что его берут для воинской службы, отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Воины хотели взять его силы, но разгневанный Иерон схватил попавшееся под руку дерево и начал их бить. Он оказался настолько сильнее воинов, что они обратились в бегство, а он гнал их, как лев гонит козлят. Рассеянные им воины вновь собрались, однако, в одно место. Им стало стыдно друг друга, что не только не могли одолеть одного человека, но и были им прогнаны. Они боялись возвратиться к тому, кто их послал, с пустыми руками, и говорили между собой, что если они воротятся без Иерона, то не только будут всеми осмеяны за то, что один человек победил их всех, но и жестоко наказаны за трусость. Поэтому они позвали себе на помощь своих товарищей и во второй раз в еще большем числе устремились на Иерона. Услыхав об этом, он набрал себе дружину из 18 мужей, христиан, скрылся вместе с ними в находившуюся вблизи пещеру и оттуда отражал нападение осадивших его язычников. Последние известили между тем своего начальника, что Иерон с другими христианами заперся в пещере, и они не могут взять его. Начальник отправил к ним на подмогу еще более воинов, и все-таки они ничего не могли сделать, так как, боясь Иерона, никто не осмеливался даже приблизиться ко входу в пещеру. Тогда начальник послал к ним одного из друзей Иерона по имени Кириака. Кириак, пришедший на место, посоветовал воинам удалиться от пещеры, так как Иерона, говорил он, можно взять только кротостью и добрым советом, а никак не силою. Когда воины удалились, Кириак вошел к Иерону и убеждал его не сопротивляться власти и идти записаться в воинскую службу. Мирную беседу и свою он успокоил Иерона, вывел его из пещеры и отвел его в его дом к матери, старой и слепой вдове. Она начала громко оплакивать сына, называла его опорой своей старости и светом своих слепых очей и жаловалась, что лишается единственного утешения в своем печальном вдовстве. Между тем воины, окружившие Иерона, принуждали его идти с ними. Простившись с плачущей матерью, соседями и знакомыми, которые собрались там, Иерон захватил с собою одного своего родственника по имени Виктора и пошел в город Мелитину, и вместе с воинами, сопровождаемый двумя своими близкими родственниками, Матронионом и Антонием, и некоторыми другими единоверцами. Путники не поспели в Мелитину до захода солнца и ночевали на месте, где застала их ночь. Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в белые одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом: «Спасение, Иерон, благовествую я тебе. Правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за Царя Небесного, и не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать. Скоро ты отойдешь к Царю Небесному и приимешь от него честь и славу за свои подвиги». Этими словами явившийся наполнил сердце Иерона несказанную радостью. Когда он исчез, Иерон пробудился и с радостью возвестил бывшим с ним друзьям и сродникам: «Я узнал тайну благоволения Божия ко мне, и теперь уже с весельем иду в предстоящий мне путь. Одно только истинное сокровище, одно истинное наследие, одни только истинные богатства – это те, которые сокрыты на небесах. Все же земные блага не приносят получающим их никакой пользы. Какая бы польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит». Смотри Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. «Для меня нет ничего дороже и лучше души. Достаточно времени своей жизни потратил я на служение суете. Теперь иду к Богу. Одно только смущает меня – печаль моей матери, престарелой и немощной вдовы, лишенной света очей и не имеющей себе помощника и заступника. Но я иду умереть за Христа, и ему, отцу сирот и вдовиц, поручаю я свою мать». Сказав сие, Иерон пролил несколько слез о своей матери и отправился в путь. В Мелитине святый Иерон вместе с другими 33 христианами был заключен в темницу. Здесь он говорил своим товарищам по заключению: «Послушайте, друзья и братья, моего совета, который будет вам полезен не всей жизни, а в будущей. Все боящиеся Бога ищут не земных временных, а будущих вечных благ. Вы слышали, что на утро нас хотят заставить принести жертвы ложным языческим богам. Не будем повиноваться, не поклонимся идолам и не принесем им жертву. Принесем лучше жертву хвалы истинному Богу нашему и вознесем к Нему наши молитвы, услышав которые, Он подаст нам силу стойко и мужественно перенести мучения и удостоить нас блаженной кончины». Слушатели Иерона единодушно отвечали: «Сладостны нам, как мед, слова Твои». Сравни Псалом 118, стих 103. «Ты советуешь нам то, что действительно полезно и спасительно для нас, и все мы желаем лучше умереть за Христа, чем, поклонившись идолам, жить в суете». Темничные стражи известили о таком решении узников самого Лизия. Наутро он велел привести святых мучеников из темницы к себе на суд, поставил их пред собой и с гневом спросил: «Какой бес привел вас к безумному решению восстать против власти и не послушаться царского повеления, поклониться великим богам? Мы, конечно, были бы безумцами, игрушку и бесом», — отвечали святые, «и если бы честь, подобающую одному только Богу, воздавали деревянным и каменным произведениям рук человеческих. Но теперь мы поступаем мудро, ибо поклоняемся Творцу всего, создавшему небо и землю словом своим и изведшему их из небытия в бытие духом уст своих». Псалом 32, стих 6. В это время один из присутствующих на суде указал Лизию на Иерона и сказал: «Вот кто сопротивлялся твоим посланцам, и все, о чем ты слышал, сделал именно он». Лизий, посмотрев на Иерона, спросил, откуда он родом, и когда Иерон назвал свое отечество и место рождения, опять спросил его: «Это ты противился царскому приказанию, надеясь на телесную свою силу, и избил посланных за тобой воинов?» «Да, я», — смело отвечал мужественный Иерон. «Не ненавидящий ли Господа моего, возненавидях и о вразях его и стаях, совершенную ненавистью возненавидел их я во враги бышами». Псалом 138, стих 21. «Потому-то и нанес я им побои и гнал, как трусливых зайцев». Слыша эти слова, Лизий разгневался и, не отдавая должного храбрости и силе Иерона, порицал его за непокорность и сказал: «Безумие твое довело тебя до такой дерзости, что ты ослушался царского повеления, не покорился и моему приказу и избил посланных нами. За это повеляю Ваю отсечь по самый локоть твою дерзкую руку, повиновавшуюся безумной голове». И тотчас святому Ирону отсекли руку, а прочих святых, по повелению того же мучителя, немилосердно били долгое время. Затем все они опять были брошены в темницу и возблагодарили Бога, сподобившего их понести такие муки за его святое имя. Но один из них, вышеупомянутый Виктор, родственник святого Иерона, обессилев от полученных им побоев и убоявшись еще больших в будущем, тайно призвал к себе того чиновника, который вел запись схваченных и преданных мучениям христиан, и униженно умолял вычеркнуть имя его, Виктора, из записи имени узников, страждущих за Христа. Причем обещал ему подарить за это одно поместье. Подкупленный обещанным ему подарком, чиновник исполнил просьбу Виктора, уничтожил его имя в записи и ночью выпустил его из темницы. Но Виктор, вышедший из темницы, вскоре умер, и таким образом лишился и имущества, и жизни, и мученического венца. Когда настало утро, святый Иерон узнал о случившемся и, полный бесконечной печали, громко рыдал о своем сроднике, восклицая: «Увы, Виктор, что ты сделал? О, какой дорогой ценой откупился ты! Зачем ты сам отдал себя в руки врага? Зачем позор бегства? Предпочел венцу славы? Зачем отдал жизнь вечную за временную? Зачем временное облегчение поставил выше радости нескончаемой? О, как смутили тебя недолговременные страдания от незначительных ран, которые ничто пред муками вечными, ожидающими тебя по суду Божиему!» Оплакавши от падшего отлика мученического, святый Иерон подозвал к себе двух своих сородников, Антония и Матрониана, последовавших за ним, и сказал им: «Выслушайте мою последнюю волю и, возвратившись отсюда, приведите ее в исполнение. Мое имущество, находящееся в Писидии, я отдаю сестре своей Феотимии с тем, чтобы она, получая с него нужное для пропитания, совершала поминовение по мне в день моей смерти. Все же прочее мое имущество я оставляю своей матери по причине ее вдовства и сиротства. Отдайте ей также и мою отсеченную руку и скажите ей, чтобы она письмом попросила начальника города Анкиры, вельможного Рустика, дать ей дом в Вадисане, где пусть и будет положена рука моя». Оставив такое завещание своим сродникам, блаженный Иерон спокойно ожидал своей мученической кончины. И вот на пятый день Лизий опять сел на судейское место и, призвав святых, стал принуждать их поклониться идолам. Долго старался он, и ласками, и угрозами отклонить их от Христа, но не имел никакого успеха, и тогда приказал сначала бить их без пощады палками, а затем осудил на усечение мечом. После многих мучений святые мученики были осуждены на смерть. Предводимые блаженным Иероном, они на пути к месту казни радостно воспевали слова псалма: «Блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господне». Псалом 118, стих 1. Пришедшие на место казни, они преклонили колено и молились Господу: «Господи, Иисусе Христе, прими души наши». Затем их святые главы были усечены мечом. Антоний и Матриниан обратились к Лизию с просьбой позволить им взять тело их сродника Иерона. И когда Лизий не соглашался, умоляли его отдать им, по крайней мере, отсеченную главу Иерона. Он отвечал им, что даст главу только за равное с нею по весу количество золота. Сильно скорбели Антоний и Матриниан, что не было у них столько золота, сколько требовал за главу Лизий, хотя, без сомнения, честная глава мученика и стоила несравненно дороже. Тогда Бог вложил в сердце одному богатому и знаменитому мужу именем Хризофию дать выкуп за главу святого мученика Иерона. Он отдал Лизию столько золота, сколько весила глава, и, взяв ее, с честью хранил у себя. Коростолюбивый Лизий стал тогда отыскивать и отсеченную руку святого, рассчитывая и за нее получить золото. Но Антоний и Матриниан, узнав об этом, ночью бежали на родину, унося с собою святую руку. А тела его и прочих святых мучеников, обезглавленных вместе с ним, другие христиане, взявши тайно, погребли в скрытом месте. Упомянутые братья, принесшие руку святого Иерона к его матери Стратонике, вручили ей святые останки. Мать, взяв усеченную ради Христа руку своего возлюбленного сына, омыла ее слезами, лобызала материнским лобзанием и прикладывала к своим очам. Радуясь за сына и в то же время отдаваясь естественной скорби, она говорила со слезами: «Любезный сын мой, которого я родила живым и здоровым, теперь у меня только малая часть твоего мертвого тела, но тем большую скорбь она возбуждает во мне. Увы, сын мой, родила я тебя в болезни, воспитала в трудах, надеясь иметь в тебе опору в старости, поддержку в болезни, утешение в скорбях, и вместо того лишилась я тебя, свет слепых очей моих. Но что я плачу, когда мне должно веселиться и радоваться тому, что я мать мученика, что я отдала плод чрева своего Богу, что ты, возлюбленный сын, умер не так, как обычно умирают люди, ведь мученическая смерть, какую скончался ты, и ведет ко многим и великим благам. Но, отшедший от меня, не покидай меня совсем, сын мой, и в молитвах твоих ходатайствуй за меня пред Господом, за которого ты пролил свою кровь, дабы он и меня скорее освободил от этой многотрудной и обильной всякими бедами жизни». После этого плача Стратоника положила руку святого на том месте, которое он сам благоволил указать, и привела в исполнение все им завещанное. А Хризафий, давший золотой выкуп за главу святого Иерона, через несколько времени построил церковь на месте, где были усечены святые мученики, и с честью положил в ней главу мученика, прославляя святую Троицу. Кандак, глаз 8. Лик мученический ясен, полк святоносен, сошед к нам разумно, церковь днесь просветил есть чудными зарями. Тем же празднующий, честную памяти, просим от тебе спаси наш, тех молитвами от бед избави нас, да поемте аллилуйя. память святых мучеников Милосипа, Кассинии и Антонина. Святые мученики Милосип, супруга его Кассиния и сын Антонин пострадали при Юлиане Богоотступнике в городе Анкире. Антонин был ввержен в темницу, Милосип же и Кассиния были повешены, после чего тела их мучители стали строгать и опалять огнем. При этом у святой Кассиния отрезали сосцы, а у святого Милосипа отсекли ноги до колен. Во время таковых мучений был приведен из темницы сын их Антонин. При виде мучений своих родителей он стал ублажать их и, взяв отсеченные части их тел, лобызать их. В таковых жестоких мучениях Милосип и Кассиния предали праведные души свои Господу. Тогда Антонин плюнул в лицо Юлиану. Жестокий мучитель повелел повесить Антонина и строгать тело его. Голени его перебили и привесили тяжелый камень к его ногам. Затем, сняв его с дерева, положили на железную разжженную решетку. После всех этих мучений мученику остригли голову, привязали на шею камень и стали возить по городу. Недовольствуясь этим, его отослали к военачальнику Агриппину, который приказал вернуть его в разжженную печь и затем бросить на сиденье зверям. Но как в первом, так и во втором мучении святый остался невредим. 40 юношей, смотревшие на таковые мучения, уверовали во Христа, за что и были обезглавлены. Святого Антонина разложили на железном разжженном ложе и били железными палками. Но когда и здесь святый остался невредим, мучитель приказал отсечь ему голову. Память святых мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Святая мученица Фессалоникия была дочерью одного идольского жреца. Получив наставление в христианской вере, она крестилась и сделалась истинную христианку, так что, несмотря на принуждение своего отца, отречься от Христа и поклониться идолам, не послушала его, за что нечестивый отец, обнажив, бил ее колями так сильно, что сокрушил я ребра. Затем он выгнал ее из дома и лишил своего наследства, так что она принуждена была жить вне города на скудные средства, данные матерью. Узнав о таком поступке жреца, два мужа, Авкт и Таврион, стали укорять его. Он же пошел к начальнику той страны и донес ему, что они вступаются за святую Фессалоникию. Начальник предал их за исповедание Христа мучением. Их били каменьями, ввергли в огонь и, наконец, связанных вместе, бросили в озеро. Но святые мужи остались невредимыми. Тогда они были усечены мечом. Фессалоникия за Христово исповедание также была предана мучениям, от которых и скончалась. Тело ее было с честью положено в Амфиполе вместе с святыми мучениками Авктом и Таврионом. Память преподобного Лазаря. Преподобный Лазарь родился в Малой Азии, в городе Магнезии. Пред рождением его Бог особым чудом предвозвестил явление миру сего светильника. Родительский дом его облистал столь великий свет, что бывшие в нем женщины разбежались, и осталась только одна мать, носившая во чреве благодатное дитя. По рождении он стал прямо и обратился в молитвенном положении к востоку со сложенными на груди руками. С детства он отличался незлобием, кротостью, состраданием и любовью к бедным. В молодых годах, обладая образованием, но чуждаясь всяких мирских удовольствий и следуя благочестивому настроению своей души, он отправился на поклонение иерусалимским святыням, где и поступил в обитель святого Саввы. Здесь он провел 10 лет, послушанием и всеми добродетелями превзошел всех братьев и был возведен в сан священства иерусалимским патриархом. Во святую Четыридесятницу он вышел из монастыря на одну гору, ничего не взяв с собою, и питался пустынными растениями. Здесь он услышал голос, повелевавший ему возвратиться в Отечество, на пути, в который он встретил препятствия в привидениях вражеских, но превозмог их. На родине он встретился с матерью, но не остался с нею. Стремясь к пустынной жизни, Лазарь поселился на необитаемой горе Галисии, недалеко от Ефеса. Здесь во время молитвы он поражен был однажды следующим видением. Он увидал огненный столб, восходящий на небо и окруженный множеством ангелов, воспевавших: «Да воскреснет Бог и расточатся в рази его». Он принял это за указание свыше и построил на этом месте храм во имя Воскресения Христова при содействии византийского императора Константина Мономаха. Святый Лазарь при храме устроил столб, на котором стал подвязаться в подвигах поста и молитвы, перенося зной, холод и другие тяготы столпнической жизни. Бог даровал ему дар чудес и пророчества, так что к нему стали собираться благочестивые люди, жаждавшие его руководства. Ему предсказана была Богом кончина, но братья молили его, чтобы он и спросил себе у Бога для их пользы продолжение жизни, и Бог обещал ему продолжение ее еще на 15 лет. По прошествии 15 лет, как и пред рождением его, небесный свет облистал его столб. Когда он скончался, и братья плакали над ним, что он не оставил им завещания, он встал и, как живой, дал им завещание. Потом лег и по просьбе братьев встал вторично, чтобы сделать подпись на данном завещании. Он скончался 72 лет. Был погребен в столпе и прославлен по смерти многими чудесными исцелениями, истекавшими от святых мощей его. Примечание. Примечание к страданиям святого мученика Иерона. Вторая, или Великая Каппадокия, весьма обширная область в средней восточной части Малайзии, к западу от верховьев реки Евфрата. Некогда Каппадокия была одним из значительных государств Азии, но затем потеряла самостоятельность и в конце концов вошла в состав Римской империи, как ее провинция, в 17 или 18 году по Рождестве Христовом. Тиана – город в юго-западной части Каппадокии, ныне Нигры или Нигдели. Милетина – город в Армении. Теперь Малатия. В то время городские ворота, то есть входы, сделанные в стене, окружавшие весь город, запирались с заходом солнца, и после того нельзя уже было проникнуть в город. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Слова Спасителя. Очистить душу значит сделать ее пристрастную к мирской суете и неспособной к вечно блаженной жизни, и, следовательно, подвергнуть ее вечному мучению в аду. Писидия. Внутренняя малоазийская провинция Рима к юго-западу от Каппадокии. Здесь проповедовал христианство святой апостол Павел. Книга Деяний апостольских, глава 13, стих 14, глава 14, стих 24. Анкера. Главный город малоазийской провинции Рима – Галатии, ныне Ангора. Галатия занимала самую середину малоазийского полуострова. Анкера же находилась на северо-западной окраине провинции. Что называлось Вадисаном, неизвестно. Предполагают, что это то же, что Васадон или Валвадон, город Каппадокии. Примечание к памяти святых мучеников Мелосиппа, Кассинии и Антонина. Юлиан царствовал с 361 по 363 год. Анкера – главный город Фригии, западная область Малой Азии. Примечание к памяти святых мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Амфиполь – город в Восточной Македонии. Примечание к памяти преподобного Лазаря. Магнезия. Лидийский город на северо-западе Малой Азии при реке Герме. Обитель святого Саввы. Основана на диких холмах у Мертвого моря святым Саввою в 484 году. Обитель является одной из самых важных на Востоке. Устав службы этого монастыря, известный под именем Иерусалимского, в настоящее время распространен по всему православному Востоку, а также и в России. Кроме того, монастырь Саввы доставляет материальную помощь и возможное образование окрестному бедному населению из православных. Обыкновенно иноки уходили из монастыря на Святую Четыредесятницу в неделю сорокопутную, пред чем совершали обряд прощения, отчего это воскресенье получило название «прощальное». Собирались иноки обратно в монастырь в Лазареву субботу. Константин Мономах царствовал с 1042 по 1054 год. Блаженная кончина преподобного Лазаря относится к 1053 году.